4. Профессор Марта. Она повернулась к китайцу и выронила все ветки, с помощью которых собиралась построить над Игорем что-то вроде шалаша. «Мистер Ху? Вы откуда тут?» Ху подошел к ней, опустился прямо на голую землю, садясь в позе, которую на тренировках по йоге называли позой лотоса, а потом похлопал ладонью рядом с собой. Марта оглянулась в поисках чего-нибудь теплого, схватила пустой рюкзак, кинула рядом с китайцем и уселась так же, как и он, чуть покачнувшись от того, что удобно не было. «Господин Алекс ушел, да?» — спросил Ху, как только она устроилась. «Наверное. Я проснулась, а его нет», — Марта шмыгнула. «И Игорь вот». «Господин Игорь тоже ушел, но по своему пути. Тебе тоже надо идти, профессор Марта. У вас у каждого свой путь. Твой идет вон туда». Он поднял руку и указал в сторону скалы с водопадом и пагодой на вершине. «А как же...» — она посмотрела на Игоря. «Я за ним присмотрю, а ты иди. Найди дорогу. Подняться — главное для тебя. Опускаться нельзя». Китаец закрыл глаза, и она поняла, что больше он ничего не скажет. Марта встала, огляделась, подошла к их с Сашей лежанке, взяла пустую бутыль и повернулась к китайцу. «Мистер Ху, а из этого озера пить можно?» «Пить можно из любого водоема», — не открывая глаз, ответил китаец. «А главный водоем, который утолит любую жажду, мы всегда носим с собой». «Носим с собой», — повторила она, подходя к озеру и набирая воду в бутыль. Было страшно, потому что в их время такое казалось невозможным. Но мало ли. Судя по архитектуре, диалекту, одеяниям и общим ощущениям, это середина второго тысячелетия. А тогда вряд ли водоемы были загрязнены настолько, чтобы она отравилась. «Ну, я пошла?» Марта посмотрела на никак не отреагировавшего Ху и отправилась к скале. Лес вокруг озера был странный. Она отошла от берега совсем чуть-чуть, но ей показалось, словно деревья полностью изменились. Сейчас это были не те с торчащими из земли огромными корнями, цветущие, но без листьев. Здесь все пахло зеленью и травой, как в далеком детстве у бабушки на покосе. И почему-то хотелось идти и идти, не останавливаясь. Она сорвала красивый цветок, очень похожий на обычный русский василек, и вдохнула его просто одуряющий аромат. Может, это и есть ее путь? Раздался шум прибоя, и Марта, поняв, что происходит что-то не то, мотнула головой, отгоняя странные мысли. «Нет. Ее путь другой, ей нужно к скале». Она оглянулась и поняла, что отошла от той уже довольно далеко, и серый камень почти не виднелся за плотно выстроившимися стволами деревьев. И если бы прошла еще чуть-чуть, то точно заблудилась. Так может, это лес такой, и именно поэтому Лю запретил сходить с тропы, а не из-за диких животных? Нет. Надо вернуться к озеру и пойти по его берегу. Так она хотя бы точно будет знать, как найти их лагерь, если ничего не получится. Марта повернулась и двинулась обратно, ориентируясь на примятую ею траву. А на берегу, там, где до этого был их лагерь, оказалось пусто. Так, словно их тут и не было, и не ночевали они на этом месте. Ни вещей, ни костровища. Ничего. И китайца с Игорем тоже не было. Марта обошла пустую теперь площадку, потопталась на месте, где до этого горел костер, заметила, что тропы, по которой они пришли сюда, больше нет, и двинулась вдоль берега к скале. В конце концов, если верить китайцу, то она точно выберется. Нужно только наверх подняться. И чем быстрее она это сделает, тем быстрее вернется домой.